Да, я слушаю вас. Ну что, начнем культурно-развлекательную программу? Вас. Кто говорит? Витька говорит. Кто говорит? Витька. Какой? Я не знаю такого. Козлов. А, так, Витя Козлов. Значит, ноги в руки, идешь нахуй. Да, я слушаю вас. Славик, ты охуел, что ли, в этой жизни, или что? Слушай, это, вынь хуй изо рта. Ну? И иди убирать мусор. Я тебе на спине напишу, кто есть я. Да, я слушаю вас. Я тебе на спине напишу. Я нахуй послал, да почему не идешь-то, ептая мать? Я дорогу забыл. Почему ты дорогу по компасу иди, по компасу, на север. Дай мне компас, я пропил. Ровно на север, блядь. Я пропил компас. Ой, Гомушка, ты понимаешь, в чем дело? Дело в том, что я ебу в основном только тетенек. В основном, они в основном, они в основном. А пидоры это ты, потому что ты им наклык даешь. Ты Гомушка, и ты сам берешь наклык и сосешь, и сранье ты даешь, потому что ты не человек, ты вневарный. Ты вневарный. А ты сам сказал Шишкову, что ты был учителем слонов, его жизни. Блядь. Слышишь? Ну это... что тебе надо, хуево голова? Я ты хочу шудра. Тебе на ногу наступить. Ты шудра, погонщик слонов, блядь. Ты неприкасаемый, блядь. Ты другие слова знаешь в этой жизни? Да, я слушаю. Славик, вас. Вылечи меня. От чего? А у меня сифилис нахую. Так ты по определению шудра. Я выебал лидера в шоу вчера. Урус Табиб, шудра лечить нельзя. Это как? Да, я слушаю. Я вчера делал спермограмму. Вот слушай меня внимательно. У тебя не должно быть детей, категорически, потому что плодить уродов нельзя. Тебя надо кастрировать. Я хочу тебе денег заплатить. Знаешь, я, если ты мне хорошо бы заплатил, я бы тебя очень аккуратно кастрировал. Но для этого нужно, чтобы ты мне заплатил. Я заплачу. Да. Я хочу развлечься с Танюшкой. Танюшка. Вот слушай меня, ты неприкасаемый, да. Шудра. Да. Погонщик слонов. Да. Тебе вообще жить противопоказано, потому что это не для тебя. Это Хуя жизнь для меня и для таких, как я. Да ты быдло. Вот слушай меня, ты дебильный. Шудра. Слушаю. Ты сюда не звони, пожалуйста. Я буду звонить. Я буду. Звони, хуй с тобой, звони, блядь. Я буду выкладывать в интернете записи. Рано или поздно. Я тебя, суку, найду и посажу на и кол. И хуй у меня пососешь. В чем без смазки посажу на кол. Тебе будет попочка болеть. Вот. Я это тебе сделаю. Славик, у меня есть детский крем. Тики-так. Ну что тебе нужно, неприкасаемый? Лучше смазать кремом детским. Вот ты, у тебя есть опыт, поэтому смажь сначала кремом сранье, потом тебя посадят на кол. Тики-так называется. Да, я слышал. Самая лучшая смазка это детский крем тики-так. Вот, лучший крем. А, ну у тебя есть опыт, значит тебя уже сажали на кол, что ли? Нет, меня просто валили. А как ты жив остался? Нет. Как ты жив остался на колу-то? Тебя не пытались на кол сажать? Нет, скалка. А, тебя просто об хуй треснули, да? Которые блины катают, знаешь, скалка такая есть. Да, господин Хуйсосов, говорите, пожалуйста. Есть такой детский крем? Тики-так. В жопу себе намажь, садись на кол, тренируйся, потом тебя отъебут. Тебе будет есть. Жопу, блядь, выебут. Нет. Да, я слушаю вас. Купи детский крем. Ну говори еще, ёпта твою мать. Есть такой детский крем, тики-так. Говори. Есть такой детский крем, тики-так. Говори. Через неделю, блядь, будешь у меня на хуй висеть. Как балалайка, блядь. Хорошо. Говори. На Ки-450 есть такая зона в Иркутской области. Еще говори. Да, а это уже обижено. А, слушай, если тебя на копуса, как ты к этому отнесешься? Жопу, блядь, выебут. Да, нет, тебя именно жопа посадит на кол. Какую я? Тебе хватит. Ну, я думаю, тебе тоже одного кола хватит. Купи детский крем. А под колом разожгут костер такой слабенький. Ты не против? Этому пиздюку скажи. Через неделю я буду ебать жопу, понял? Купите ему детский крем. Тики-так называется. Говори, дальше. Через неделю при тебе буду ебать его. Давай, говори дальше. А потому что буду бить тебя, невзирая на силы. Все, и причем буду бить не один, говорит. А вдвоем. А есть у меня кое-кто. Сехменто, майор милиции, он сейчас тоже в отставке. Ну говори, говори. А тебя это ебет? Ну говори, ебаный твонюх. Понял ты, козел ебаный. Вот скажи, ты когда хуй сосешь, лимоном пахнет? Правильно, тупица ебаная. Вы мой хороший. Ну что, пахнет лимоном или нет? Конечно. Говори. Вот ты знаешь, ты сейчас кончаешь. Я слышу, кончаешь, блин, в воде. Да, кончаешь, блядь, да? Ну поговори, приходи. Ну давай, лети, ебаный твой нюх. Нет, дорогой мой хороший. Лещай, ты материшь, не давай. Хуяч. А? Хуяч дальше, давай. А что ты материшь, ты щенок? Ну давай, давай, давай. А как в зоне раком ебут, знаешь? Слушай, а ты знаешь, что твою маму, твоих детей и твою папу ебал? Ты знаешь об этом? Да хуя, тебе хватит. Не, ну тебе-то как, ничего, нормально. В сущности, я являюсь твоим отцом тогда. Кто со мной разговаривает? Представьтесь, пожалуйста. Это твой отец. В общем, козел, ладно, завтра тебе вычитаю. Но ебальник я вообще зубы повыбываю. Ну давай еще что-нибудь, давай, выдавай. В рот тебя ебать. Аля, Олю. Ну еще, спой что-нибудь, хиптовая мать. Ну спой ты, ебаный в рот, бродягу там, еще что-нибудь нахуй. Нахуй, блядь. Ну спой, мать твою, еб, давай. Сволочь-то, падла, блядь. Я тебе за ебу, блядь. Спой, спой, спой. Заколю, зарежу, и при этом, блядь, и при этом попытайся, падла, отбить блядь, чечеточку, блядь, давай. Я очень заказываю тебе этот номер. Ничего лучше. Лучше ничего не надо. Устраться можно, а? Вот, хоть бабушку не завели, то хорошо. А теперь ты что-нибудь спой, пидор. Алло, Славик, ты понял, какие... гимн пидорасов, знаешь? Ты понял, какие люди за мной стоят? Ну ты гимн пидорасов можешь исполнить? Так только ты знаешь у нас такие песни. Нет, а то ты знаешь, ты же пидор-то, ебаный. Я не пидор, я не пидор. Ну а кто, гомик? Я гетеросексуалист, если гомосексуалист, блядь. Гетеро. Сосал демократ. Это ты у нас из веселых, фетушков. А ты с кем бухаешь? Пошел бы ты нахуй, я еще должен перед тобой отчитываться. А пошел бы вот ты еще раз нахуй, щенок ебаный. А вот ты, педрила, свой хуй засунь себе в сранье, блядь, и перни. Купи детский крем. Да, я слушаю вас. Есть такой детский крем, тики-так. А это тебе пригодится, твоя необходимая, так сказать, атрибуция. Тебе для сранья это обязательно необходимо, коль тебя ебут каждый день. Тебе это нужно иметь при себе. Ты меня будешь в жопу ебать? Я тебя нет, мне западло. Тебя люди будут на кол сажать, блядь. Твои люди у меня будут хуй сосать. Да, я слушаю вас. Да, я слушаю вас. Ну говори же ты, мудила. Здравствуй, Славик. Здравствуй, мудила. Слушай, а ты гимн тыкарей знаешь? Знаю. Ну-ка спой его. А хуй в рот тебе. Ну хуй в рот от тебе, а я тебе могу спеть гимн тыкарей. Хочешь? Давай. Записывай. Ну давай. Включил? Да. Все. На тихом ходу самоходом резец по болванке плывет, а токарь хуёвый стоит и мудями трясёт. Да, вас слушаю. Алло. Ну что, ну покрякай хотя бы, ептвою мать. Кря. О, какой ты умничка, молодец. Сладенький ты мой, молодец. А ты мне письку пососешь? Я тебе письку могу только отрезать. А отрезать? Да, она тебе не нужна. И куда ты ее денешь? Я ее заспиртую. Заспиртуешь баночку, да, потом будешь смотреть. Да, да, да, и буду показывать. А ты хочешь мою писечку себе в попочку? Я хочу твою писечку отрезать и поместить ее в баночку со спиртом. А у меня есть детский крем. А это две жопки, чтобы ты на кол садился уверенней.